городе Москва, Россия, Битцевский лесопарк. Там обитает добрый дядя Саня, его зовут. Он подойдет к тебе тихо и ударит молотком. Он самый лучший человек на свете, лучше его вообще нет. Битцевский лесопарк, Битцевский лесопарк. Кто мне подскажет, кто подскажет, где выход отсюда? Битцевский лесопарк, Битцевский лесопарк. Кто мне подскажет, кто подскажет, где выход отсюда? Вот я иду по Битцепарку, настроение хорошее. Но я заметил одну вещь странную, что-то лежит в кустах. Это оказался труп человека, у меня был полный шок. У меня есть одно предположение, что это дядя Саня. Битцевский лесопарк, Битцевский лесопарк. Кто ж мне подскажет, кто подскажет, где выход отсюда? Битцевский лесопарк, Битцевский лесопарк. Кто ж мне подскажет, кто подскажет, где выход отсюда? Вот возвращается пенсионер с работы через Битцепарк. Дядя Саня подходит сзади, и деда больше нет. Битцевский лесопарк, Битцевский лесопарк. Кто ж мне подскажет, кто подскажет, где выход отсюда? Битцевский лесопарк, Битцевский лесопарк. Кто ж мне подскажет, кто подскажет, где выход отсюда?